Глава 6. Технологии конструирования вопросов. А теперь мы переходим к самому-самому важному, основному, по моему мнению, этапу цикла продаж – ориентации в клиенте. Самое главное – понять клиента, его потребности, желания. Также нам помогает в продаже осознание типа клиента, то есть его характерных форм поведения, которые мы можем предугадать. Как только мы понимаем, что будет делать человек в следующий момент, мы получаем фору, огромное преимущество, сравнимое с тем преимуществом, которым обладают птицы по отношению к человеку, если речь идет о способности летать. Я правильно изъясняюсь? Также важно не только понимать потребность клиента и актуализировать ее, но и иметь способности и возможности формировать потребность. Здесь мы сталкиваемся с извечным спором физиков и лириков. Первые говорят, что продавать нужно то, что есть у компании, что хочет генеральный директор. Вторые считают, что продавать нужно исключительно то, в чем нуждается клиент. Но! Проводили маркетинговые исследования при входе в супермаркет, опрашивая клиентов на предмет того, что они намереваются приобрести. После этого проводили опрос тех же людей при выходе из магазина. 80% покупок были не запланированы, то есть потребители не собирались покупать эти вещи, но выходили с ними из супермаркета удовлетворенные покупкой. Как объяснить данный феномен, если не прибегать к термину «формирование потребности»? Да, мы как продавцы не только распознаем потребности, которые имеет клиент, но и формируем новые потребности. Извечный спор физиков и лириков ничем не окончится, пока они не пожмут друг другу руку. И распознавание имеющихся и формирование новых потребностей происходит на этапе ориентации в клиенте. Распознаваемые потребности – это атомы. Чтобы сформировать потребность, надо понять что-то еще, разложить клиентов на более мелкие составляющие, чем потребности, подвергнуть его анализу на уровне электронов, протонов и нейтронов, а может быть даже на уровне нейтрино. Выходит, что формирование требует от нас еще большего искусства, чем просто понимание. И это понятно. Как же мы можем ориентироваться в клиенте? За счет каких средств? Я знаю несколько. Технологии конструирования вопросов, активное слушание, понимание типа клиента. Прежде чем читать дальше, я попрошу вас ответить на один вопрос. Только обязательно ответьте на него письменно, если вас не затруднит. По оценкам международных экспертов, вероятность возникновения ядерной войны составляет 75%. Это связано с рядом факторов. Высокой мировой напряженностью, попытками третьих стран создать и использовать ядерное оружие, большой вероятностью компьютерной ошибки, наличием неконтролируемых третьих факторов. Как вам кажется, ниже или выше данная вероятность, или другими словами, какова ваша личная оценка вероятности возникновения ядерной войны? Ответили? Ну и какой результат? Наверное, 60%, может 30%. Кто-то проявил индивидуальность, написал 5%, но это скорее исключение, чем правило. Ну что же на самом деле, спросите вы меня? На самом деле, не в этом дело. Я попрошу вас сделать следующее. Задайте кому-нибудь из знакомых тот же вопрос, но в другой форме. По оценкам международных экспертов, вероятность возникновения ядерной войны составляет 0,1%. Это связано с рядом факторов. Низкой мировой напряженностью, пресечением попыток третьих стран создать или использовать ядерное оружие, низкой вероятностью компьютерной ошибки, контролем над третьими факторами. Как вам кажется, ниже или выше данная вероятность? Какова личная оценка вероятности возникновения ядерной войны? Знаете, какие ответы вы получите? В лучшем случае 1%, а так 0,1% или 0,01%. Так в чем же дело? Я задаю вам один и тот же вопрос. Какова ваша личная оценка возникновения ядерной войны? А ответы отличаются на порядок. Не кажется ли вам это как минимум странным? Ведь спрашивается, какова личная оценка, личная. Но та информация, которая сообщается до вопроса, настолько определяет ответ, что это просто похоже на какое-то программирование. На самом деле так оно и есть. Это реальное программирование. Данный феномен носит название «привязки» или «подгонки». Информация как бы привязывается к вопросу, и ответ подгоняется под то, что хочет услышать спрашивающий. Если вам это не кажется интересным, Я заявляю вам открыто и прямо. Вы зануда. Закрывайте книгу, идите делать что-нибудь другое. Продавать вам вредно. Вы самый скучный человек, с которым мне приходилось общаться. Итак, вопросы их конструирования. Великое искусство. При правильной их постановке вы гарантируете себе 90% успеха. Учитесь тонкостям вопросов. Освоите филигранную технику вопрошания, и удача будет на вашей стороне. Невольно вспоминаются телепередачи, в которых происходит опрос общественного мнения. Надо только позвонить, вы платите исключительно за секундное соединение. Уверен, налицо жесткая манипуляция вашим сознанием, одна из тех, к которым мы так привыкли, что даже не замечаем их. К слову сказать, когда образ будущего президента России только раскручивался, когда кандидат был еще премьер-министром, моей дочери, они его узнали еще в посвящении, было 2,5 года. Она любила, конечно, смотреть телерекламу, но имен политических деятелей не знала и не произносила. И вдруг при очередном появлении на экране будущего президента, еще до слов диктора, она спокойно произнесла, как будто говорит мама, то, что повергло меня в изумление и одновременно в уныние. «Владимир Путин. Папа, это Владимир Путин». Тут я еще раз осознал возможности, которые есть у каждого, но которыми пользуются не все. Мы начинаем говорить о том, как задавать вопросы. Давайте посмотрим, какие вопросы вообще бывают и чему они служат. Классическим является деление вопросов на открытые и закрытые. Классическим и чрезвычайно полезным. Полезным и продуктивным. Напоминаю, открытые вопросы – это такие вопросы, на которые невозможно ответить «да» или «нет». Они начинаются с вопросительных слов. Почему, зачем, как, когда, какой и так далее. Открытые вопросы открыты для ответа. Требует расширенного ответа, если только у вас не полная конфронтация с вашим клиентом. Ведь можно довести отношения до такой степени, что даже на открытый вопрос типа «Скажите, как вы относитесь к обучению персонала» или «Какие характеристики вам кажутся наиболее значимыми?» получить ответ «Нет». Закрытые вопросы – это вопросы, на которые человек может ответить только «Да» или «Нет». Вам нравится? Вы придете? Вы купите? Согласны? Это вас интересует? Закрытые вопросы всегда стимулируют человека, которому они задаются, принимать решения. Закрытые вопросы – это всегда вопросы на принятие решения. Неважно, о чем решение, самое главное, запомните, когда вы задаете закрытый вопрос клиенту, вы заставляете, да, заставляете его принимать решение. Будьте осторожны в закрытых вопросах. Условно, закрытые вопросы можно разделить на два типа. «Скажи мне нет» и «Скажи мне да». А в начале разговора с клиентом вы задаете вопрос – «А вы хотите приобрести у нас принтер?» «Нет», — говорит клиент и правильно делает, потому что вы вынуждаете его принимать решение еще тогда, когда он даже понятия не имеет о том, что вы ему предлагаете. У него нет никакого доверия к вам, нет контакта, и вдруг такой вопрос. «А что ему еще сказать?» «Я не знаю. Это утрированный пример вопроса «Скажи мне нет». С другой стороны, существуют вопросы, на которые невозможно ответить «нет». «Вадим». Ведь вы заинтересованы в получении дополнительной прибыли. Что тут можно ответить? Надо просто постараться испортить отношения, чтобы после такого вопроса клиент сказал «Нет, зачем мне прибыль? Я люблю, когда у меня поменьше денег, и вообще я собираюсь раздать все нищим и присоединиться к ним сам». Вопросы «Скажи мне да» делятся, в свою очередь, на два вида – общие и ситуативные. Их различие состоит в том, что если первый вид вопросов подходит любому, практически любому клиенту, то второй строится на основании вашего разговора с клиентом. Общие вопросы типа «Скажи мне да». Приведу несколько примеров. Вы заинтересованы в увеличении дохода? Вас интересует улучшение качества? Что еще важно для клиента? Оперативность, снижение издержек, экономия времени – то, на чем базируется любой бизнес. Ситуативные вопросы рождаются из самого разговора с клиентом. Допустим, я веду переговоры с клиентом о приобретении страховки. Клиент крайне холоден, но все-таки разговаривает. Я рассказываю ему о типах страховок, которые есть в нашей компании. Клиент. Дожить бы до пенсии, она для меня важнее, чем то, что происходит сейчас. Продавец. Да, разумеется. Посмотрите на этот вид страхования. Мы стремимся учитывать индивидуальное положение каждого клиента. Вы достаточно полно и откровенно рассказали мне, чего вы ожидаете от страховки. Для вас же важно то, что происходит сейчас. Клиент. Да. Клиент сказал, что для него не важно, что происходит сейчас. Я слышал это. Значит, через несколько минут, не сразу, как попугай, а через несколько фраз, я имею полное право спросить у него, для вас важно, что происходит сейчас? И получить ответ «да». Как раз этого я и добиваюсь. Что толку, если я, продавец, буду говорить «да», от моих «да» денег в кармане не прибавится, я могу стоять часами перед зеркалом и произносить это слово, но никто мой товар не закажет. А вот если клиент говорит «да», то значит он на шаг, маленький, но шаг ближе к покупке. Зачем вообще задавать вопросы типа «скажи мне да»? Есть знаменитая западная, но тем не менее верная формула. Много маленьких «да» приводят к большому «да»,